Глава 21. На следующий день мы с Андреем поехали знакомиться с его родителями. В малой гостиной застали графа Васильева, гостившего у князя. — Папа, маман, разрешите представить вам моего друга и командира Исаула Иванова Петра Алексеевича. Поклонился всем присутствующим. — Это мой батюшка, князь Владимир Николаевич. Матушка Анна Васильевна, а это граф Васильев Дмитрий Борисович, гран-папа Екатерины. Очень рад знакомству, ваше сиятельство. Здравствуйте, Петр Алексеевич. Весьма рады встрече с вами. Андрей много рассказывал о вас. Приветливо ответил князь. Надеюсь, только хорошее, улыбнулся я. Сразу почувствовал доброжелательность по отношению ко мне. Граф... Весьма пожилой, но еще бодрый старик рассматривал меня умными живыми глазами. — Петр Алексеевич, оставим этот светский тон и пустые разговоры. Мы очень рады вашему присутствию, поэтому можете обращаться к нам по-свойски, не чинясь, — сказал князь, посмотрев на княгиню. — Да, Петр, вы не против такого обращения? — Сделайте одолжение, Анна Васильевна. Заранее прошу прощения за мое незнание всех тонкостей светского общения и правил поведения. Будьте снисходительны к простому Исаулу, проходящему службу в диких местах. Правда, эти места дикие в понимании общества Петербурга и других жителей центральной части России. Я же полагаю, что не такие они и дикие. Просто культура, традиции и образ жизни другие. «Совершенно с вами согласен, Петр». «Долгое время провел на Востоке и многое ведаю о тех народах. И поверьте мне, история развития некоторых из них не менее древняя, чем наша. Должен заметить, Петр, ваши идеи и предложения по поводу усмирения непокорных черкесских народов и приведения их в российское подданство весьма интересны и полезны», — продолжил граф. «Не удивляйтесь, Петр». Его императорское величество привлек Дмитрия Борисовича для оценки прожекта некоего сотника. Улыбался князь, видя мое удивленное лицо. Поверьте, Дмитрий Борисович знает, о чем говорит. Долгое время служил в иностранном департаменте. Последние 10 лет послом в Турции. А мы с вами знаем, как сильно связаны Кавказ и Закавказье с Турцией. Стамбул очень заинтересован в данном регионе. И, поверьте мне, еще немало крови прольется за влияние в нем. Поэтому борьба за умы и души этих народов предстоит долгая и трудная, — вздохнул граф. А я, Петр, не согласен с некоторыми вашими выводами по поводу действий администрации и чиновничества. Уж слишком строго вы судите о нашей работе. Видимо, князь причислял себя к высшему российскому чиновничеству. Понимая, куда пойдет наша беседа, я старался молчать, делать понимающее лицо и ни в коем случае не возражать. Заметил улыбку графа и иронию в глазах. Наверное, это привычная для него тема, и он даже не пытается что-то говорить, и тем более возражать князю. Еще 10 минут выслушивал о тяжелой и неблагодарной работе простого российского чиновника, с какими непростыми вопросами им приходится сталкиваться, и остальное в таком же духе. Но спас Андрей, пригласив к столу. Он как-то незаметно слился, зная своего батюшку. За столом княгиня сурово осадила мужа, запретив говорить о делах. «Андрей, моя Екатерина не надоела вам своим присутствием?» «Поверьте, все мои просьбы не бывать так часто у вас дома игнорируются. Она уверяет, что без нее ваша супруга просто потеряется в нашем городе, и ее необходимо подготовить к выходу в свет». «Нет, что вы, граф. Мара очень подружилась с Катериной и Натальей. Я благодарен ей за помощь. Дмитрий Борисович, ну скажите на милость, чего Катеньке сидеть дома одной? Пускай общаются и дружат. Наша Наталья даже дозволения не спрашивает. С самого утра мчится к Андрею». Княгиня посмотрела на сына. «Андрей, надеюсь, тебе не в тягость эти две взбалмошные девицы?» Со смехом спросил князь. Поверьте, батюшка, нисколько. Тем более Мара очень рада их присутствию. Я чувствую, эта троица что-то задумала. — С чего так решил? — нахмурилась княгиня. — Да уж больно лица у всех троих хитрющие. Андрей пытался понять, чего ждать от этой троицы. — Андрей, ты построже с ними, а то почувствовали вольницу. Я еще с Натальей поговорю, совсем Мару испортят, — сказал князь и строго посмотрел на Андрея. Утомленные трудным делом, а ты попробуй обойти столько магазинов и лавок, три девицы сидели в столовой и пили чай со свежими пирожными, купленными в кондитерской Чайкино. Ада с Женей всегда соблюдали субординацию, понимая свое место, и чаевничали в комнате для прислуги. Булочки и пирожные были из той же кондитерской. Мара с набитым ртом пыталась что-то сказать. — Нет, девочки, сначала доедим пирожные. Все разговоры потом, — сказала Катерина и взяла очередной кусок, забыв, что предыдущий был последним на сегодня, в чем она поклялась себе буквально 10 минут назад. Отдышавшись, после того, как блюдо с пирожными опустело, Катерина спросила. — Мара, а кто Ада Петру Алексеевичу? — Она его наложница, — ответила Мара. — То есть как наложница? — подскочила Катерина. — Просто наложница, — не поняла вопроса Мара. — Она что, его рабыня? — Почему рабыня? — Просто наложница. Он убил ее мужа Зелимбея и забрал Аду наложницей. Катерина и Наталья смотрели на Мару с такими лицами, что Мара смутилась. — Мне Жанэ рассказывала. Она тогда была пленницей у Зелимбея и все видела. — Расскажи, Марочка, интересно как? — просила Наталья умоляющим голосом. — Хорошо. Только вы поклянитесь, что не расскажете никому. — Конечно, Мара, честная и благородная, никому! — торжественно поклялась Наталья. Петр Алексеевич пошел в дальний поход через земли непримиримых черкесов. Азамат, мой брат, был с ним. Они взорвали дорогу на горном перевале и зашли в селение Зелимбея. Он очень нехороший. Ходил в набеги, убивал, грабил и захватывал людей в плен. Потом продавал их. Так он захватил Жанэ, перебил ее родственников, тетю и сестру продал сразу, а Жанэ хотел продать подороже, она была девственницей. Сотник захватил селение, перебил нукеров Зелимбея, а его самого взял в плен. Не знаю почему, но произошел поединок, и Петр Алексеевич отрубил ему голову. Освободил всех пленных, забрал Аду и сделал своей наложницей. Она была второй женой Зелимбея. За ними случилась погоня, 200 всадников против 1,5 десятков. Они отбились и ушли на русскую линию. Мой брат тогда 2 воинов убил. Только вы не рассказывайте никому про голову. — Так ты что, Мара, боишься Петра Алексеевича? — удивилась Катя. — Боюсь немного. Его многие боятся среди наших, но уважают, потому что всегда держит свое слово и никогда не обижает никого просто так. Мой отец — очень уважаемый человек среди черкесов, считает Петра Алексеевича своим другом. Только благодаря сотнику, который заступился за меня и Андрея, отец простил меня и дал разрешение на брак. Я так испугалась, когда отец разгневался, узнав, что я сбежала с Андреем. Но Петр Алексеевич поехал к нему и смог уговорить. Вдруг он не хочет, чтобы кто-то узнал, что он отрубил голову Зелимбею. «Прямо варвар какой-то! Отрубил голову! Ужас!» — передернула плечами Катерина. «Почему варвар? Очень даже красивый мужчина, и чувствуется в нем сила». «Уж не влюбилась ли ты, Наталья, в сильного мужчину?» — рассмеялась Катя. «Нет, я Мишеньку люблю. Он обещал скоро просить у батюшки моей руки». «Наташа, твой Мишенька сам еще ребенок. Куда ему жениться? Батюшка твой наверняка откажет». «И вовсе нет. Он поступил в лейб-гвардии саперный батальон прапорщиком». «Наташенька, как же он тебя любить будет? Он ведь такой нежный и романтичный!» — закатила глаза графиня. «Прекрати, Катя, немедленно. Ну, почему ты такая злая?» Наталья была готова расплакаться. «Ну, прости меня, Наташенька. Ты ведь знаешь, милая моя, что его батюшка, граф Киселев, промотал состояние и сидит весь в долгах. Но мой Мишенька не такой.